Такие реакции идут до конца, они называются необратимые, в тех случаях, когда в результате реакции образуется более устойчивое соединение. Реакции в растворе проходят до конца, если образуется осадок, газ или мало диссоциируемое соединение.